идет напиться, просто напиться. До ночи еще дотерпеть бы и не свалиться. Весь день суматошный инстинкт алкогольной нирваны. Мир растворился в избытке солнечной ванны. Рассвет в 2 часа, а закат в 17:08. И никого не волнует то, что еще не осень. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы. Время сквозь пальцы. Время сквозь пальцы. Но тут же волна отступает. Белый нимб, он тяжелый, только к земле прижимает. Моментальные снимки того, что еще не случилось. Весь реальность со своим выбором не определилась. А не лучше ли будет напиться дешевым и крепким? И придумать еще один способ закрыть себя в клетке. 60 секунд разворот, новое развлечение. А раздавить на троих — это есть золотое сечение. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы. Время сквозь пальцы. Время сквозь пальцы. Ты бежишь, мы бежим, все равно не успели. Опоздали на 20 лет и еще на неделю. Можно было чуть-чуть поднажать, чтобы следовать в ходе. Но никакие стихи не сравнятся с ударом по морде. Может, стоит присесть на дорожку и выпить чекушку. Попросить подружку чуть-чуть поработать подушкой. Посмотреть, как взлетел самолет, а потом другой, третий. Солнце светит до смерти, а мы тут по-прежнему дети. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы день за днем. Московское время сквозь пальцы.